Я могу понять ваше недовольство, совершать ваше эффективность долга. Именно в ваших интересах. Здравствуйте, Ксения Олеговна. Здравствуйте. Меня зовут Ирина, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору реструктуризация имеет задолженность в размере 10 тысяч рублей. Давайте сразу тормозите. Начинаю. Фамилия, имя, отчество, должность. Моя фамилия Широкова. Угу. Звонить в банк и уточнить, что я являюсь... Широкова, Ирина, отчество. Достаточно широко вы, Ирина, отдел взыскания банка Тинькофф. Ну, я не знаю, возможно, вам и достаточно, а мне нет. Отчество называем и должность свою. Специалист отдела взыскания банка Тинькофф. Отчество ваше. Достаточно будет широкого, Ирина. Нет, недостаточно. Вот 230-й федеральный закон, вот... обязывает вас отчество называть. Я, конечно, не, лучше вы в Госдуму внесите предложение, что напишите «достаточно». Вот, а раз пока недостаточно... Хорошо, Широкова Инна Валентиновна. Инна? А была Ирина. Ирина, я вам говорю, Широкова Ирина Валентиновна. Ну, наконец-то, аллилуйя, аллилуйя, разродились. Поехали, рассказываем, что у нас там. По вашему договору реструктуризации имеется задолженность в размере 3000 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Готовы произвести оплату в указанные сроки? Произведу, как только требование банка увижу. Вы мне сказали, требование банка не видела. Ксения Олеговна, договором были строго обозначены сроки оплаты, но вы их нарушили, именно поэтому банк. Требование банка где? Ну что, теряете? Договор можно посмотреть. А, там требования банка. Ну хорошо, посмотрим договор. Конечно, я сомневаюсь, что у нас к договору требования банка прилепили. Ну все, поплыла, да? Банк на закон о кассовании поставить по требованию. Не, мы про требования банка еще ничего не выяснили, а вы прям продолжили дочитывать скрипт. Несерьезный разговор. Так как у вас просроченная задолженность, поэтому банк поставляет требования. Где банк выяснил это требование? Мы сейчас вам звоним, поэтому обговариваем. Если у вас нет возможности оплатить сегодня, то мы готовы подождать по 16 июля. Нет, нет, я хочу все-таки выяснить. Ксения Олеговна, оплата от вас поступит? Где требования банка? В данный момент мы пока про пустой разговор. Требования не вижу. Где оно находится? В договоре строго прописаны сроки оплаты. Ой, блин, ну не было настроения у вас сегодня. Не обижать, не оскорблять. Ну, Ксения Олеговна, скажите, пожалуйста, тупик. Почему своевременно не получилось? Где требования банка? Вы пока не ответите нормально на мой вопрос. Вы вообще еще никак не ответите. В договоре были строго обозначены сроки оплаты, которые вы нарушены. Поэтому банк выставляет вам требования. Где у меня банк выставил требования? Ты ответишь мне на этот вопрос или нет? Где? Не надо со мной так разговаривать, давайте выражаться корректно. А что я спросил, Михаил, где банк выставил требования? Я буду повторять его постоянно, этот вопрос, пока не получу ответ. Не надо со мной разговаривать. Почему же это не надо? Со мной на ты. Буду. На вы не заслужила. Почему своевременно? Где требования банка? Почему своевременно не получилось? Требования банка. У вас в договоре прописаны сроки оплаты. Так. Которые вы нарушили. Так. Поэтому банк звонит и выставляет требования. По телефону. Ну так и говорим, выставляем по требования по телефону. Не выставляются требования по телефону. По телефону вы можете озвучить только то, что у меня имеется задолженность. На какую-то сумму просим, да, оплатить. А требование выставляется в письменном виде, да, заемщику направляется письмо. Ксения Олеговна. Со сроком погашения задолженности. Почему своевременно? Это не важно, почему. Это никакой роли не играет. Абсолютно. Сегодня вечером задание вам. Придете. Вы возьмете скрипт домой, прочитаете внимательно несколько раз, и тогда вы поймете, какую чушь вы несете, какой бред вы просто мелите по телефону, и когда вы прекратите смешить людей. Если мозги есть, до тебя что-нибудь дойдет. Если у тебя полностью IQ твое на нуле, то значит ты никогда не поймешь, о чем я говорю, что я имею в виду. Вот. На это тебе меньше всего надо внимание обращать. Я сейчас уже вещи говорю. Понятно? Поэтому теперь заканчиваем. Как требование банку вижу, тогда продолжим разговор. То, что я дала тебе домашнее задание, сегодня его обязательно сделай, завтра перезвони, и мы дальше будем обсуждать эту тему. До свидания. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Здравствуйте. Меня зовут Владимир, отдел взыскания банк Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 13 200 рублей. Требования что тебе не отдыхает? Сегодня. Вы готовы внести оплату в указанный срок, Ольга Викторовна? Да, ты готов сегодня просто абстрагироваться от взыскания, отдохнуть? Иди домой. Банк имеет право звонить по 230-му федеральному закону, в том числе выходной день. Я не имеешь. Я сказала, иди, Вовочка, отдыхай. Не хочешь отдыхать, тогда представляйся, как положено. Фамилия, имя, отчество и должность. Владимир он мне. Дружбан, что ли, звонишь? Погодин Владимир Владимирович, специалист по работе с клиентами, отдел взыскания, банк Тинькофф. Так и сегодня обойдись за сумму, Ольга Викторовна. Так необходимо в обязательном порядке представляться каждому клиенту. По 230-му федеральному закону. Вы не ответили. Я не собираюсь ничего тебе говорить, обсуждать. Я сижу, пью кофе, мне не до твоих должностей. Если у тебя какие-то проблемы, решай их сам на месте, хочешь оплатить. Ольга Викторовна, вы уже давно не вносите оплату в полном объеме, поэтому потому что тенеки обожрались от именно моих оплат. Хватит. Больше не внесу ни копейки. Нет, если бы это было в моих интересах, я обязательно бы пришла к договоренности, обратилась бы в ваш банк, а учитывая, что я не вношу оплату, не обращаюсь к вам, значит, у меня нет никакой цели с вами договариваться. Мы будем решать вопросы в судебном порядке, когда теньки соизволят пойти туда с исковым заявлением. Вы планируете оплачивать долг в добровольном порядке? Я только сейчас проговорила про суд. И что я имела в виду? Как ты думаешь, пенек, я говорила о чем? Если я сказала, что я буду решать вопрос в судебном порядке. Ты пенек, понимаешь, что такое принудительное взыскание? Обращение в суд. Передача дела в суд. Да, не уменьшит количество расходов, только увеличит. Уберите свой скрипт, черт вы матери. Вы как, сука, ишаки тупорылые смотритесь. Вот вы тупорылые ишаки. Я буду тебе говорить, если бы ты был хоть чуть-чуть с мозгами, хоть немножечко здравомыслящим человеком, я не буду тебя слушать, потому что я уже поняла, что ты ишак. И слушать меня тебе нет ничего необходимости. Я рекомендую мне ничего. Иди лучше водички, пошли, прерви разговоры, попей водички. Обязательно в порядке. Да, иди. А потом открой закон и почитай, что такое принудительное порядок, что такое добровольное, как вообще это происходит, оплатить. С какими я знаю, порядками. Что это ты не понимаешь, не знаешь. Если тебе сказал про суд, а ты у меня скажите, задаешь вопрос. Я могу это говорить, когда не дам тебе скажете. Это говорить. Не будет добровольной оплаты. Фиксируй отказ. И пошел к черту. Идиотский банк с идиотскими сотрудниками, с дебилами. Алло. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Совкомбанк, меня зовут Елена Александровна, отдел судебного взыскания. Любовь Ивановна, мама, да, ваша? Да. Дина Геннадьевна, звоним по поводу невыполненных обязательств по карте рассрочка Халва. Скажите, вы с ней разговаривали, когда она собирается оплатить? А зачем вы мне такие вопросы задаете? Я что, давала согласие на обработку своих персональных данных, что ли? А я ваши данные обрабатываю? Вы мне звоните в данный момент. Я давала согласие на обработку своих персональных данных. Да мне все равно, кто что указал. Я дала согласие. Есть мое письменное согласие? Ваши персональные данные никто сейчас не обрабатывает. Вы звоните мне на мой личный номер телефона. Персональные данные – это непосредственно номер счета. Ты нормальная? Ты вообще понимаешь, что такое персональные данные человека? Да. Нет, ты не понимаешь это. Это непосредственно номер счета. Какого счета, дура? Какого счета? Причем здесь счет? Это банковская тогда информация, банковская тайна. Я спрашиваю персональные данные человека. Ты понимаешь, что такое? Живность-то тупорылая. У вас имеется согласие на обработку моих персональных данных? С какого перепугу вы звоните и предъявляете мне по поводу абсолютно займа, принадлежащего мне? Вы звоните мне ежедневно, каждый день. Кто дал вам право? Полезно разговаривать. Мразик. Алло. Да. Алло. Да, да. Здравствуйте, компания «Эверест». Инспектор Васильева Елена Александровна. Наши разговоры записываются. Пан Анжелика Валерьевна. Да. Вам знакома? Обязательно. Обязательно? Ага. Дату рождения назовите мне. Ну-ка, зачем же это я буду называть? Дату рождения. Да потому что вы не знаете, с кем вы работаете. Не подготовлены вы. А ты подготовилась, да? Не знаете. А я да, а вы нет. А я тебя элитарный. Посылаю лесом. А одаренная ты наша звонилка. Такая одаренная, что звонилась, ты работаешь. Ты поди хотя бы училище закончи какое-нибудь. Безграмотная ты кукушка. Давай, пока. Чучело. Чучело. Не, я тебе правду говорю. Всех, весь сброд в Эвересте собрали, всех безграмотных, непутевых. Шалаф. Вот сидите там. Алло, алло, алло, алло, три дня вам даем оплатить. Дура. Слушай, ты каждый день мне предъявляешь новое обвинение. То вымогательство, то кража, то это и что-то. Обязательно отвечу. Все, все. Ты не нервничай только. Ты Заключала договор, ты главный перед звонком, мне песни давали, я вот, у тебя так колбасит, бедолагу, ты аж подрываешься вся. Мне нет, конечно. Вы не знаете, с кем вы работаете. Я работаю с тупорылым Эверестом, вот работаю. Все, давай, звони следующему, пока. Алло, добрый день. Добрый день. Добрый. Светлана Александровна, это вы? Да. Алло. Да-да. Хорошо, меня зовут Кравченко Артем Александрович, я являюсь специалистом отдела по работе с проблемой задолженностью. Долговое агентство ДЛТН является официальным представителем вашего кредитора OneClickMoney. Звоню я вам относительно вашего нерешенного финансового вопроса. Вам ранее еще ни разу не звонили, так что я первый, кто до вас звонился. Аплодисменты вам. Спасибо большое, Светлана Александровна, за ваши аплодисменты и за ваш позитивный настрой. Ага. Так. А вы подтверждаете, да, что займ оформляли? Не помню. Не помните? Нет. Хорошо, тогда я вам постараюсь напомнить, Светлана Александровна. Даже не старайтесь, все равно в любом случае кредитор был бы обязан меня направить и уведомить о привлечении к работе третьих лиц. Вы по договору работаете какому, агентскому или цессе? Агентскому. Агентскому. Кредитки прав не было. Не уведомил кредитор. Еще нужным, поэтому ничего не смогу с вами обсудить. Светлана Александровна, а разве в условиях договора не было указано? В условиях договора? Том, я не знаю, 230-й федеральный закон обязывает кредитора уведомить меня о привлечении третьих лиц по работе со мной по возврату просроченной задолженности. Это не право кредитора, это его обязанность. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам поступил автоматический звонок с целью уточнения информации по поводу Ольги Васильевны. Насколько я понимаю, это вы, правильно? А, здравствуйте. Здравствуйте. Я поняла, с кем общаюсь. А, Гагарина Полина, правильно? Инна. А, Инна. Угу. Я поняла. Инна Гагарина. Все вспомнила. Как ваши дела? Все хорошо. А вас? Ну, тоже. Вы там, наверное, одна адекватная остались, да? Не знаю. Не знаю. Не мне судить. Да как вы, я говорю серьезно, сейчас Дашка Белая звонила, что-то орет, не любит на меня, что ей надо-то? Не знаю. Собственно, то, что она угласила общаться опять начнет? Не, не будет, не дам, я ее защищаю. Угу. Ну, хорошо. Что ж, спасибо за информацию. Угу. Хорошо. Ну, все, до свидания. До свидания.